Одним словом, стал тем смышленным, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже на самых первых порах своей истории. Один саирский жрец истолковал Солону греческое предание о Фаэтоне в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг Земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на Земле. И правда, становится все несомненнее, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретшие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предания о которых, питаемые позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижились у разных народов. Это образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется вглубь времен. Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали, среди прочего, историю Великого потопа. Иосиф все равно узнал бы от этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и вавилонской передаче. Она бытовала на его западе вообще и в кругу его близких в частности, хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в двуречии. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложении, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая и животных, неописуемо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась, и если сеяли пшеницу, плодила плевелы, а так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов Господь и Творец, чьи ангелы и те заморались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней 120-летней отсрочки вынужден был к собственному огорчению обрушить на землю карающие хляби. И о том, как Господь Бог по величественному своему добродушию, которого ангелы отнюдь не разделяли, все-таки оставит для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Ной со своими животными, об этом Иосиф тоже знал. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег. То был 10-й день месяца Хешвана, а потоп начался в 17-й, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и прибывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался, об этом не задумывался и старик Елиезер. И тут-то начинаются всякие сокращения, смещения, смешения, которых так много в этом предании. Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Евфрат, река, и вообще-то довольно беспокойная и буйная, или столь глубоко, с таким вихрем и землетрясением вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события, не скажем, породили, нет, но во всяком случае в последний раз освежили предание о потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях великим потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно. И чем оно ближе, тем любопытнее вопрос, удалось ли и как удалось поколению, испытавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с великим потопом. Да, удалось, но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены или могли быть извращены даже при самых благочестивых побуждениях. Откуда людям знать, праведны или неправедны они перед Богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые человеки не знают Бога и не знают приговора преисподней. Во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд. Тем более, что их предостерег уже один мудрец, Идока, который умел толковать знамения и благодаря хитроумной своей предусмотрительности единственный из множества тысяч, ускользает от гибели, но сперва доверяет земле скрижали своего знания, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова».